«Он свернул себе шею, ваша светлость», — мрачно сообщил помощник. «Должно быть, скончался на месте. Я велел старости перенести тело в притвор храма и оставить там до официального погребения. Я сказал старости, что это был несчастный случай». Обернувшись к Суню, он добавил: «Староста желает поговорить с вами, господин». Судья Ди поднялся и сказал Суню: «Давайте-ка придерживаться версии о несчастном случае. Возможно, ваше преподобие, вы будете настолько любезны, чтобы дать старости указания принять необходимые меры. Я полагаю, что об этом нужно незамедлительно уведомить верховного настоятеля в столице. Сегодня же утром мы направим к нему гонца», — пообещал Сунь. «Нам нужно получить от его святейшества рекомендации относительно наследника, а до получения ответа всеми делами здесь может заправлять староста. Надеюсь, что завтра утром вы окажете мне любезность и составите официальный отчет о происшедшем, господин», — сказал судья Ди. «Я оставляю здесь свиток с изображением кота. Это важная улика». Сунь Мин кивнул в знак согласия. Он окинул судью оценивающим взором и заметил: «Тебе не мешало бы несколько часов поспать, Ди, ты чересчур бледен». «Мне еще нужно арестовать Мо, господин», — удрученно ответил судья. «Я убежден, что не настоятель, а Мо подлинный преступник. От показаний Мо зависит, сообщим ли мы о смерти настоятеля как о самоубийстве или как о несчастном случае. А сейчас, после кончины настоятеля, никто, кроме Мо, не сможет рассказать, что же на самом деле произошло с тремя девушками, так внезапно умершими». «А на кого он похож?» — спросил Сунь. «Ты говоришь, он актер? Я видел все представление, за исключением последней сцены, и помню всех актеров. Мо постоянно находился на сцене, он исполнял роль духа смерти, но лица его вы могли не видеть, господин, потому что он выступал в больших деревянных масках. Я видел его в последней сцене, когда он исполнял танец с мечом, но тогда у него на лице был грим. Я подозреваю, что сейчас он выдает себя за одного из монахов. Это высокий, широкоплечий парень довольно мрачного вида». «Как и большинство монахов», — пробормотал Сунь, — «как я полагаю, из-за неправильного питания. А как ты намереваешься найти его, Ди?» «Именно этим и предстоит сейчас заняться, господин», — с грустной улыбкой ответил судья. «Мне не удастся завершить это дело без полного признания Мо». Отвесив низкий поклон, он удалился. Когда он вместе с Дао Ганем и Цзун Ли выходил из комнаты, появился староста, показавшийся более встревоженным, чем обычно. Глава 16. Трое мужчин вошли в храмовой зал и обнаружили там казначея, который вполголоса разговаривал с небольшой группой монахов. Увидев судью Ди, он вышел вперед и молча проводил его в боковой зал. Труп настоятеля, покрытый куском красной парчи с вышитыми золотом даосскими символами, покоился на возвышении. Судья приподнял край покрывала. Некоторое время он вглядывался в бесстрастное лицо покойного. Когда он снова опустил покрывало, казначей прошептал: «Четыре монаха всю ночь будут читать здесь молитвы, ваша светлость. Староста намеревается объявить о кончине настоятеля через несколько часов во время заутренней службы». Судья Ди выразил соболезнование, затем снова вернулся в главный зал, где его дожидались Дао Гань и Цзун Ли. Поэт робко предложил: «Могу ли я пригласить вашу светлость выпить чашку чаю в моей комнате?» «Я отказываюсь снова подниматься по этим лестницам», — резко ответил судья. «Прикажите одному из монахов принести большой чайник горького чаю вон в то помещение». И он проследовал в маленькую комнатку по другую сторону от главного зала. Очевидно, она предназначалась для приема гостей. Судья присел к чайному столику великолепной работы старинного мастера из резного красного дерева. Он подал Дао Ганю знак занять место напротив. Молча судья рассматривал пожелтевшие от времени портреты с изображением даосских бессмертных, висевшие в роскошных рамах на стенах. Сквозь ажурную решетку в стене над ними слабо виднелись головы больших позолоченных статуй, расположенных в алтаре полутемного храмового зала. Вернулся Цзун Ли с большим чайником в руках. Он разлил чай по чашкам. Судья пригласил к столу и его. Потягивая чай, они слушали монотонное бормотание, доносившееся из бокового зала напротив. Монахи начали читать заупокойные молитвы у тела настоятеля. Судья Ди сидел неподвижно, откинувшись на спинку стула. Он чувствовал себя совершенно изможденным. В ногах и в спине ощущалась тупая пульсирующая боль, а в голове была странная пустота. Он пытался осмыслить обстоятельства, которые привели к убийству старого настоятеля и к самоубийству истинной мудрости. Ему казалось, что кое-что требует дополнительного выяснения. Существовали какие-то детали, с помощью которых можно было бы воссоздать облик Мо-Моде. Только бы удалось найти правильное объяснение, но мозги не шевелились, он никак не мог сосредоточиться. Перед его взором маячил шлем Мо-Моде.